«Что, приходилось и в море пострелять?» – спросил его, представляя, что плавание по морю тут может стать не совсем безопасным. Причем неожиданно. И если на судне стоят пусть малокалиберные, но вполне мощные орудия, то это совсем неспроста. Кстати, даже немного странно, что нет чего-либо более внушительного. К примеру, 40-миллиметровые бафорсы оказались бы более уместны. «Приходилось, да», – задумчиво ответил мне Федор, снова раскуривая погасшую трубку. «Мы слишком крупное судно, чтобы вызывать интерес у здешних пиратов. Они больше всякой мелочью пробавляются, но иногда случаются и попытки подобраться к нам, особенно недалеко от Диких островов, где у этих пиратов основные базы. Нас там всегда сопровождают военные корабли русской армии, обеспечивающие безопасность плавания в тех водах. Однако иногда находятся некоторые совсем отмороженные товарищи, которым, видимо, совсем нечего терять. А здесь, в этих водах, разве безопасно? Меня до сих пор удивляла такая беззаботность со стороны экипажа сухогруза. Здесь, да, кивнул Федор. На нашем основном маршруте до Британской Индии пиратов нет, всех повыбили еще несколько лет назад. И тут хватает патрульных катеров как орденских, так и британских. Дальше мы обычно ходим слишком далеко от тех мест, где можно повстречать редких джентльменов удачи. Это не всегда выгодно по топливу, однако нам платят не за риск, а за доставку грузов. Ну и еще стараемся держаться в море подальше от любых неопознанных судов. Наш радар видит любое железное корыто дальше 60 миль. Даже на моторной лодке незаметно близко не подобраться, срисуем на раз. В голосе помощника капитана звучала сильная уверенность в своих словах где-то на уровне самого обыкновенного бахвальства, что наоборот сильно диссонировало с голосом моей паранойи, уже привыкшей внимательно рассматривать окружающее пространство в поиске каких-либо явных или скрытых опасностей и возможностей противодействия им. Радар – это, конечно, хорошо, согласен, но вот так полностью расслабляться, полагаясь на одну технику, по моему, совсем не стоит. Тут у вас просто какая-то вольница, пожал плечами, показывая свое скептическое отношение к сказанному Федором. Личного оружия ни у кого из членов команды нет, орудия не обслуживаются, пассажиров обязали опечатать и убрать свое личное оружие. Не доверяете вы нам? Да, это не из-за недоверия к вам, Федор выбил свою трубку в воду об перила ограждения. Просто когда некоторые пассажиры слишком долго маются от безделья, то случается всякое. У экипажа свое оружие есть, но оно хранится в арсенале. Опять же, любого потенциального пирата мы увидим минимум за полчаса до того, как он к нам близко подойдет, а лишние проблемы во время плавания нам ни к чему. Эх, глубоко вздохнул, принимая очевидную правоту Федора. Однако мне все равно как-то неуютно себя чувствовать без пистолета в кобуре, да и без кобуры тоже, такое ощущение, что я тут практически голый стою. За то недолгое время нахождения на новой земле, я уже обзавелся набором новых привычек. Однако пока не могу уверенно отнести их как к однозначно плохим, так и к хорошим. Вот одна из этих привычек, всегда ощущать близость оружия, до сих пор вызывает у меня некоторые сомнения. С одной стороны, оружие – это хорошо, ибо в трудной ситуации оно помогает защитить свою жизнь и имущество. Но с другой стороны, если постоянно приходится защищать свою жизнь и имущество с помощью оружия, то чего-то здесь явно не хватает. Как минимум, не хватает того самого государственного порядка, который мы привыкли видеть на старой земле. Впрочем, у всего есть две стороны. Так вот, второй стороной у государственного порядка всегда были относительно скромные возможности продвинуться в жизни для обычного человека. Там все строго зарегламентировано с целью сохранять уже существующий статус «кво». А тут открываются поистине безграничные возможности, правда с некоторыми особенностями местного колорита, в виде того же самого оружия, без которого никуда. Но тут, на борту небольшого сухогруза «Викинг», царит настоящая мирная идиллия, если не рассматривать внимательно пару ирликонов на носу и корме. Да и те, как разглядела Лиза, успели заржаветь от долгого неиспользования по прямому назначению. И если удастся убедить мою разыгравшуюся паранойю, то даже я смогу наслаждаться этой мирной идиллией еще целых две недели. Дела, однако, можешь ненадолго расслабиться, Алекс. Федор легонько хлопнул меня по спине, а не по плечу, как обычно делали другие мои собеседники в похожей ситуации, желая немного подбодрить и вторя моим собственным мыслям. Ты здесь пассажир и тебе ни о чем беспокоиться. Пока мы в море, Все под контролем команды, мы не первый год ходим в этих водах. Хорошо, почти убедил, решил поверить его словам и перестать дергать себя понапрасну. Давай вернемся к старой теме, рассказывай дальше про дальнейший путь. Так слушай, Коля спрашивал, и не уводи разговоры в сторону. Федор снова достал трубку и стал старательно набивать ее душистым табаком из кисета. Как я уже говорил, завтра днем выйдем из Кунингтона в сторону порта, Дели, если ничего такого не случится и погода резко не испортится. Это Британская Индия, и там мы окажемся примерно через 3 дня. Сутки плановая стоянка в порту, разгрузим одно, примем на борт другое. Там рядом есть еще одна большая база ордена, обслуживающая южную часть материка. Если захочешь, можешь немного прогуляться по городу, там есть на что посмотреть. И выпивка хорошая, даже лучше, чем во многих других местах. Да и заметно дешевле все, особенно на базаре. Местная Индия особым богатством не блещет. Слышал, что там алмазы добывают и что-то еще. Спросил его, вспоминая, что мне известно об этом мире. Так почему там нет богатства то? Ну, ты и спросил, фыркнул Федор, прямо как миленький. Известный факт, если что где и добывается, то это совсем не значит, что это достается простым людям. Вот почему Индия тут именно британская, а, лишь пожал плечами, показывая, что ответ на этот вопрос мне совершенно не знаком. Да потому, что, как и на старой земле, если обнаружены сокровища земных недр или какие-либо другие богатства, то на них быстро найдется хороший и сильный хозяин, который со всеми подряд делиться не собирается. И тутошние англичане своего шанса прикарманить чужое упускать не собирались. Как только выяснили, что на индийской территории обнаружены кимберлитовые трубки, алмазы то есть, сразу же прибрали их к своим рукам. Под предлогом защиты мирного населения от злых бандитов, естественно, пояснил он мне прописную истину. Хаем, удивляться тут действительно нечему. А как же орден, с его политикой обеспечения какой-то там справедливости и равных возможностей в новой жизни? А что орден? Его такая ситуация более чем устраивает. Все же англичане для них свои, а индийцы как были там колонией, так и тут пусть остаются в том же качестве. Федор энергично махнул левой рукой, в правой у него была зажата трубка, которую он пока не успел раскурить. И ты одобряешь такой расклад? Решил уточнить его мнение по этому вопросу. Не то, чтобы оно мне особенно интересно, в принципе он сам тут работает на британцев, хотя для русского моряка именно Британия нередко выступала основным врагом или прямым конкурентом. Мне хотелось лучше прояснить ситуацию в этом мире, и мнение Федора могло оказаться полезным в ближайшей перспективе. Да мне, если честно, все равно, равнодушно заметил Федор. Индийцы как были нищими бездельниками там, так и тут нисколько не изменились, и без англичан у них было бы заметно хуже, чем сложилось сейчас. Ты думаешь, индусы стали бы активно разрабатывать тамошние алмазы? Хрен там, да, копали бы помаленьку, грызлись бы друг с другом, да и все. А так они хоть что-то своими руками делают, пусть и из-под английской палки. Зато купить всегда есть что на тамошнем базаре. Пойдешь в город, сам все посмотришь. Хотя я бы не советовал далеко отходить от порта или удаляться от центра. Порт, Дели, это не порта, Франка, там порядка значительно меньше. Британцы охраняют только важные объекты и себя самих, а в остальном городе кого только не встретишь. Стреляют с завидной регулярностью. Да не тебя мне пугать, впрочем, поправился он в конце, так как успел заметить часть моего арсенала при его опечатывании. Это да, не меня, но все равно благодарю за добрый совет, кивнул головой, выражая свою признательность в легкой форме. Ни за что, наконец-то Федор раскурил свою трубку, собравшись с мыслями, что явно отобразилось на его лице в виде множества мелких морщин. Так вот, продолжаю рассказывать про наш дальнейший путь. Сутки у нас стоянка, затем выходим в море и примерно 12 дней идем до берегового, никуда больше не заходя. Там твоя конечная точка маршрута, русские земли. Далеко же вы ходите, подсчитав в уме общее время и расстояние путешествия, оценивая разницу во времени пути между порта, Франка, порта, Дели и береговым. Если не секрет, зачем вам такие длинные маршруты? Торговая выгода. Она всегда двигала судами, а не паруса и винты, как некоторые сухопутные могли бы подумать. Федор посмотрел на меня как-то немного сверху, мол, что-то я такую простую ерунду не понимаю. Что же такое ценное есть в русских землях, или вы туда что-то доставляете с баз ордена по особому прейскуранту? Любопытство очнулось от спячки и потребовало немедленного удовлетворения. Почти угадал, Алекс. Федор растянул губы в широкой улыбке, выпуская табачный дым вверх. Именно по особому прейскуранту и доставляем. У ордена с русской армией и Демидовском в последнее время несколько напряженные отношения, а потому им приходится тащить грузы для своих производств с той стороны ленточки, пользуясь посредническими услугами третьих сторон, тех же британцев, к примеру, или немцев. А вести все это добро по суше и долго и опасно. Вот мы на этом сейчас хорошо поднимаемся. Да и в обратную сторону всегда есть чем загрузиться. Во-первых, топливо. Там оно дешевле всего. Ты, наверное, уже знаешь, что нефть в дельте Амазонки добывают. Да, знаю. Подтверждающий кивок с моей стороны. Так вот, в Береговом демидовские промышленники построили большой нефтеперерабатывающий завод. И еще из попутных газов гонит резину, пластмассу и много чего еще. Мы в обратную сторону везем, в основном, автопокрышки. Их на новой земле больше никто пока не делает, а цена поставок с той стороны сильно кусачая. Да и железа много берем. Металлопрокат, трубы и прочее. Без него верфи что у англичан, что у американцев простаивали бы почем зря. За этот металл они демидовским и помогают в торговых препирательствах с орденом. Так что обратно мы всегда идем с загрузкой по самую ватерлинию, пояснил помощник капитана, удовлетворяя мое любопытство. Неужели русские сами корабли не строят, раз столько металла на сторону продают? В моем голосе проявилось легкое изумление. Как-то странно принимать, что и тут идет активная торговля дешевыми полуфабрикатами, а не готовой продукцией с гораздо большей долей прибавочной стоимости. При этом все возможности явно есть. Политическая ситуация тоже имеет некоторое значение, но не просто же так. Повторяется ситуация нашего старого мира, там из России постепенно сделали сырьевой придаток Запада и тут, похоже, все идет по той же самой дорожке. Одно радует, что хоть нефть русские здесь сами перерабатывают и торгуют уже готовым топливом, строят в Береговом и корабли, почему же им их не строить из своего то металла, но мало, ответил мне Федор после паузы на затяжку табаком. В русских землях людей всегда не хватает, все в промышленности заняты, да в войсках служат. Это я про протекторат русской армии, естественно, Москва, там все по-другому, они сельским хозяйством или торговлей активно занимаются. Впрочем, ты и сам разберешься, когда прибудем. Это обязательно, удовлетворенно заметил я, примерно определив для себя в общих чертах дальнейшие планы. Ладно, поболтали тут немного, и хватит. Федор снова выбил прогоревшую трубку о перила, убрав ее в карман. Подходит время моей вахты, так что я с вами попрощаюсь до вечера. Если хотите чем-либо занять себя, можете зайти в кают-компанию, там есть телевизор и небольшая библиотека. Мы пожали друг другу руки, и Федор неспешно покинул нас. Мы с Лизой постояли еще минут 10, посмотрели на волны и последовали совету помощника капитана. Делать какие-либо свои дела мне пока так и не хотелось. Попробую посмотреть здешний телевизор, может там показывают что-либо интересное. Остров Ордена, телефонный разговор. Да, Карл, я уже 2 часа жду твоего доклада. Голос говорящего мужчины отличался особенным спокойствием, но на того, кто его слышал, он оказывал весьма сильное влияние тем же удивительным спокойствием и заметной долей металла, явно звучащего в нем. Только не рассказывай мне про то, что у тебя опять возникли какие-то необычные проблемы. Я виноват, босс. Голос отвечающего очевидно хотел бы выглядеть уверенным, но некоторые отдельные его нотки выдавали сдавленный страх. Операция успешно началась по принятому нами плану, но наши люди до сих пор не смогли определить реальное местонахождение интересующего нас объекта. Имеющаяся информация с блокпостов патруля в порта Франко указывает на его присутствие в городе, то есть нет отметок о том, чтобы он покидал пределы города, но во всех отмеченных ранее местах его пребывания он не обнаружен. Также нигде не обнаружено его транспортное средство. Что ты всем этим мне хочешь сказать, Карл? Голос оставался спокойным, но металла в нем чуточку прибавилось. Кто-то из наших основных конкурентов мог предупредить объекта потенциальной опасности и помог ему покинуть город, минуя контрольные пункты, затараторили в ответ. «Думай, что говоришь, Карл», в спокойном голосе говорящего прорезался твердый металл острого клинка. «Или ты предполагаешь утечку информации непосредственно из моего кабинета? Может, ты и сам как-либо виноват в этой утечке?» Как конкретно ты проинформировал о деталях операции работающих на нас людей, что ты им говорил? В разговоре возникла некоторая пауза. Через меня утечки никак не могло произойти, голос отвечавшего явно дрожал. Вот, только что поступила новая информация. Босс-объект брал билет на судно, вышедшее вчера из порта, Франко, голос несколько окреп. Имеются отметки с поста патруля в порту о том, что объект что-то привез на погрузку, а затем покинул порт, вернувшись в город. Вполне можно предположить, что произошла какая-то техническая накладка в отчетности. Ты меня сильно разочаровываешь, Карл. Работать надо быстрее и четче. Из голоса говорящего исчезли металлические нотки и появилась некоторая бархатистость. Быстро выясни, что это за судно, куда оно идет, и удостоверься о наличии объекта на его борту. Судя по всему, судно не должно уйти далеко от порта, Франко, и находится в зоне действия наших патрульных катеров. Уже выяснил, босс, это британский сухогруз «Викинг», следует по маршруту порта, Франко, Кунингтон, порт, Дели и далее до берегового. По имеющемуся отчету, пассажиров на борту шестеро. По грузу точных данных нет, и уверенно сказать о наличии имущества объекта на борту судна я не могу. Британский сухогруз, это очень плохо. Посреди спокойствия проявились легкие нотки раздражения. Официально пересекаться с возможными интересами моего родственника нам нельзя, иначе мне могут начать задавать слишком неудобные вопросы. В Кунингтоне же мы его уже все равно не успеем перехватить, придется тебе работать в порт, Дели. Причем, нам надо выманить и захватить объект без привлечения постороннего внимания. Там полно информаторов наших партнеров, пытающихся найти каналы утечки алмазов. Что ты мне можешь предложить по этому поводу, Карл? У меня есть идея, босс. В голосе чувствовался проявившийся энтузиазм. Я могу привлечь к этой операции одну сотрудницу Ордена с базы «Россия и Восточная Европа», с которой у интересующего нас объекта была близкая связь во время его пребывания там. После его отъезда в город я опрашивал ее наравне с другими участниками и свидетелями аварии. Это есть в деле, которое лежит у вас. Хорошо, что дальше? Босс высказал легкую заинтересованность, использовать такие схемы он любил. Нужно срочно вызвать ее на самолете в порт, Дели, для срочного уточнения некоторых деталей, причем, сделать это можно не привлекая постороннего внимания, оставаясь исключительно в рамках нашего расследования аварии, которое мы так и не закрыли. А дальше, не ставя ее в известность о нашем непосредственном интересе к объекту, попросить встретить его в порту и провести в контролируемое нашими людьми помещение якобы для проверки некоторых мелких деталей. Хлебковат твой план, Карл, но пока действую именно так. Босс о чем-то призадумался. Главное не допустить утечки информации, потому обеспечь надежное прикрытие и контроль. И еще, ты нашел мне человека, о котором я тебя просил. Да, босс, нашел. Послезавтра вы сможете с ним встретиться. Кто он и почему так долго мне приходится ждать? Босс выразил явное неудовольствие. Это сотрудник патруля из отдела специальных операций. Его личное дело я сейчас передам вам по электронной почте. На него у нас имеется весьма серьезный компромат, так что его будущую лояльность можно гарантировать. А почему так долго ждать? Просто он сейчас находится на задании и будет доступен для моих людей в порту, Франко, только к завтрашнему вечеру. Все, действуй, Карл, и срочно информируй меня, если произойдет что-либо важное. Телефонную трубку положили на аппарат, и в линии послышались короткие гудки. Сухогруз «Викинг», открытое море, корабельная кают, компания, как и каюты сухогруза, оказалась весьма невелика, и ее уже оккупировали двое таких же пассажиров, как мы. Полная грузная женщина в грязноватом цветастом платье читала какую-то потрепанную книгу, и такой же грузный, как и она, мужчина, одетый в строгий деловой костюм, который смотрелся на нем несколько липовато, смотрел телевизор. По телевизору транслировались в видеозаписи настоящие бои без правил, причем не просто без правил, правила-то как раз были, вернее одно правило: победитель – это тот единственный, кто остался жив. На большом ринге, забранном в стальную клетку с тонкими прутьями, сошлись четверо полуодетых бойцов с ножами в руках. Судя по всему, принцип боя – все против всех, что, однако, смотрелось достаточно зрелищно. Противникам на ринге приходилось постоянно маневрировать, чтобы попытаться атаковать друг друга и не подставить случайно свою спину под чужой нож. Вот один боец попытался сделать резкий выпад в сторону другого, но тот мгновенно среагировал, без замаха ударив того ногой в бедро, отчего тот упал на землю, не выпуская ножа из рук. Упавшего попытался атаковать третий боец, уйдя в низкий перекат с целью выйти на дистанцию удара ножом и не подставиться при этом другим противникам, но первый боец встретил его не сильным ударом ноги в голову, после чего сумел перекатом проскочить в сторону подошедшего поближе к свалке четвертого бойца, стремясь провести ему скользящий режущий удар ножом в ногу. У него это почти получилось, однако его противник, похоже, ожидал подобного развития событий и просто легко перепрыгнул его, заходя ему за спину, но вместо того, чтобы с разворота скользящим ударом хорошо порезать своего противника, стремительно атаковал того, в кого был направлен первый удар. Но и тот оказался в удобном для себя положении и принял ножевой удар своим клинком, уводя его в сторону, одновременно пробивая левой рукой в горло нападавшему. Впрочем, тот успел сместиться в сторону, и удар пришелся в плечо, не причинив какого-либо заметного вреда. Еще мгновение, и противники снова стоят на ногах в разных углах ринга, и только у одного из небольшой царапины на груди сочится кровь. «Сильные бойцы», — про себя подумал я, — «интересно, сколько им заплатили денег, чтобы они вышли на этот ринг? Я бы даже за миллион не захотел оказаться в этой клетке». Тем временем немного поцарапанный боец сымитировал атаку на своего левого соседа, быстро переведя свой бросок на правого, слишком неосторожно попытавшегося зайти ему за спину, но тот вовремя проскочил мимо, постаравшись нанести режущий удар, после чего получил сильный удар ногой в голову от того, против кого поцарапанный провел свою ложную атаку. От этого удара его резко отбросило в сторону пока стоявшего на расстоянии четвертого бойца, и тот не упустил своего шанса утопить свой клинок в его горле. Но недолго тому пришлось радоваться своей кровавой победе. Двое оставшихся бойцов двинулись в его сторону, и если от левого он сумел немного прикрыться телом своей жертвы, то правый не дал ему увернуться в сторону и стремительно пробил клинком в живот, правда, заработав при этом глубокую резаную рану на щеке и груди. Результат этой схватки, очевидно, уже вполне предопределился, так как если с такой раной продолжить бой, то можно быстро потерять слишком много крови, но раненый боец не собирался сдаваться. Он еле увернулся от быстрой атаки немного поцарапанного, который попытался достать его, и резко без замаха метнул в того свой нож, когда тот на секунду потерял его из своего поля зрения, стараясь увеличить дистанцию. Этот бросок оказался на редкость удачным, пробив поцарапанному спину с левой стороны, так что он сразу упал на землю и больше не шевелился. Далее шло короткое чествование победителя, зажимающего рукой рану на груди. Смотреть продолжение боев мне категорически расхотелось, общаться с пассажирами тоже, так что быстро осмотрев книжные полки и не найдя чего-либо интересного для себя, взял за руку Лизу и покинул вместе с ней кают, компанию. Как это ни странно, она совсем не возражала, и на ее лице читалось сильное разочарование. Имевшиеся книги ее не заинтересовали, кровавые бои по телевизору ей тоже не понравились. Едва мы зашли в свою каюту, Элизабет спросила меня, невинно похлопав своими длинными ресницами: «А меня ножи кидать научишь?» Хм, вот что она умудрилась выцепить из увиденного боя. Интересно, интересно. И ведь даже не заметил, чтобы она смотрела телевизор, все больше книжные полки инспектировала. Тем не менее, она отметила для себя самое ценное: суровый ножевой бой явно не для ее скромных сил, а вот удачно кинуть в своего противника заточку, вполне. «Научу, если ты так хочешь», — одобрительно кивнул ей головой, «правда сразу могу тебе сказать, что стрелять из пистолета проще и эффективнее. А вдруг у меня не будет пистолета?» Нисколько не возмутилась она моим словам. Вот как сейчас, огнестрельное оружие нас попросили убрать, а на ножи никто и не смотрит. Действительно, убирать куда подальше свои ножи нас никто не просил. Их тут, судя по всему, за оружие то никто и не считает. Ну да, раз в этом мире у всех имеется свой огнестрел, то нож нужен лишь для открывания консервных банок или заточки карандашей. А раз так, то этот самый нож может оказаться очень к месту и ко времени, когда случайно не окажется под рукой что-либо более существенное. Собственно, как метальщик ножей я сам, можно сказать, практически не котируюсь. То есть кинуть то ножик могу, и даже попасть им, куда хотелось, иногда получается, однако до состояния полного естественного применения ножа при первой необходимости, как уже получается с пистолетом, мне очень далеко. Впервые метать ножики я начал еще в своем детстве вместе с пацанами. У нас тогда это нехитрое дело являлось одной из вполне обыденных забав. Впрочем, Тогда оно так и осталось на уровне обычных забав, хотя у нас были даже свои пацанские соревнования на щелбаные и не совсем безвинные желания, типа, забраться в огород к злой тетке и чего-либо оттуда стащить, или влезть в колхозный сад, охраняемый старым сторожем-ветераном войны с берданкой. И неважно, что у него там всего лишь обычная соль в стволе, прекрасно помню на своей шкуре, что такое неделю не сесть на стул и не лечь на спину. Да и еще от отца ремня перепало до кучи по выздоровлению. Позже нас пытались учить метать ножи в армии. Именно пытались, а не учили. Это десантуру плотно гоняли, а нас так, чисто для проформы. Кинул нож в большой деревянный щит, попал, не попал, бегом дальше, на стрельбище. Еще друганы-охотники иногда соревнования по метанию ножей устраивали, если других дел уже не находилось, а переводить патроны по консервным банкам жалко. Вот там я немного и нахватался правильных техник. Был в нашей компании один спец, имевший настоящий талант в этом деле. Про него иногда шутили, ему де и ружье то без надобности. Он кабана ножом в глаз хлопнет, а если вдруг попадется медведь, то тому топором прилетит. И действительно он метал с исключительной точностью практически все что угодно, начиная от карандашей и вилок, кончая топорами и водопроводными трубами. Соревноваться с ним никто не горел желанием, но они сам к тому не стремился, обычно выступая в роли тренера или консультанта, а после, в конце, показывая настоящий мастер, класс, чтобы все реально впечатлились и почувствовали собственную ничтожность заодно. От него то тогда почерпнул свои невеликие знания и реальные умения в этой самой области. Знания и правильные техники у меня есть, да вот тренировать их до образования рабочего рефлекса все недосуг было. Теперь же, если не заняться чем-либо более полезным, можно и вспомнить былое, заодно заняв Лизу. Все равно ей надо руки укреплять для работы с пистолетом, так что ее желание научиться кидать ножики сейчас вполне к месту. Хорошо, после некоторой задумчивой паузы, обратился к девочке, пойдем, прогуляемся к машине. Забравшись в забитый барахлом кузов и включив тусклое освещение, вот, здесь давно разобраться нужно и дополнительный свет сделать, а я все ерундой страдаю, промелькнула левая мысль. Вытащил кожаную сумку, куда сложил все свои ножи, доставшиеся в качестве трофеев, а набралось их немало, аж 28 штук. Поначалу подумывал их продать, так как хороший нож мне подарил Бобстей еще на орденской базе, но потом, посмотрев на цену новых в оружейном магазине порта, Франко, решил оставить их себе. Зачем зря мелочиться, пускай валяются, много места не занимают, хлеба и вина не просят, если что, на простой и непритязательный подарок кому-либо пойдут. Впрочем, среди моей коллекции холодника нашлись и весьма неплохие экземпляры. Практически все с той стороны ленточки частью фирма, а частью явный кованый спецзаказ из хорошей стали с удобными ручками. Еще несколько средненьких экземпляров при отъезде оставил Мэри, пусть поработают на кухне, хотя бы в виде украшения полок. Выбери что-либо себе по руке, подвинул коллекцию ножей к Лизе, бери сразу два, три разных. Девочка начала перебирать ножики, качая их в руке, пробуя пальцем заточку. Выбирала явно по-дилетантски, скорее как кухонный, а не боевой нож, ну и пусть. Заодно проверю ее собственное чутье. Удобное для метания холодное оружие может почувствовать даже человек, который ничего тяжелее вилки и ложки в своей жизни не поднимал. Метать и эффективно поражать при этом своих противников в открытые места можно той же ложкой или вилкой, но тут уже хорошо уметь надо. Через 10 минут Лиза отобрала себе три разных по длине и массе ножа. Я взял их в руки и проверил сам, что ж, не самый лучший выбор, но пойдет. Убрав остальные ножи обратно в сумку, достал короткую доску и стал своим ножом отрезать от нее длинную тонкую щепу. Затем, взвесив самый большой нож в руке, взял провод для компьютерной сети и стал наматывать его на щепу, формируя что-то наподобие ручки. Прихватив провод изолентой, на оставшуюся часть щепы накинул слой проволоки оловянно, свинцового припоя, которого было с одной стороны жалко, а с другой, после тренировок удастся использовать по прямому назначению. Девочка смотрела на мои действия и пыталась понять, что я тут замыслил, но судя по выражению ее лица, понимание еще не пришло в ее голову. Только после того, как я покачал в руке выбранный ей нож, а после проверил созданную мной конструкцию, накинув еще витков припоя и обмотав все изолентой, до нее начало доходить. «А где мы тренироваться будем?» — спросила она, Когда я протянул ей нож и сделанный мной его примерный массогабаритный макет, для начала можно и в каюте, ответил ей, берясь за следующий нож и отрезая вторую щепу. Пока ты не разработаешь правильный бросок, движение одной кистью руки, особых помещений и приспособлений не нужно. Да и, как ты уже поняла, тренироваться начнешь вот с этим, показал ей вторую щепку, на которой уже успел навить ручку. Понятно, заметила она. Не торопясь доделал второй массогабаритный макет и перешел к третьему. Затем, выкинув мусор за борт, мы вернулись в каюту, прихватив с собой помимо ножей и макетов 2-литровые бутылки с минеральной водой. Не для того, чтобы пить, а опять же для тренировок. Где я тут найду гантели? А так, в качестве грузов подойдут и бутылки с водой. Скинув со своей койки постельное белье, повесил матрас на дверь каюты. Смотри, показываю, сказал Лизе, взяв у нее один макет ножа и одним движением кисти, без взмаха руки отправляя его в матрас. Макет почти воткнулся строго по центру и упал на пол. Взял следующий и метнул его в ту же точку. Ну почти в ту же, если не считать 2-3 сантиметра промаха. За ним последовал третий. Подбери ножи и попробуй точно так же сама, сказал девочке, отобрав у нее настоящие ножи и положив их на небольшой столик, имевшийся в нашей каюте. Лиза подобрала макеты и попробовала их кинуть. Естественно, у нее ничего не получилось. Вернее, кинуть то получилось, и даже попасть в матрас удалось, благо расстояние броска 1,5 метра, вот только кидала она псевдоножи, макеты скорее как камни, а не как ножи. Нахмурившись, она собрала свои орудия тренировки и собиралась повторить попытку. «Посмотри на мою руку внимательнее», остановил ее и снова взял из ее рук ножи, не выпуская макет ножа из рук, несколько раз сделал движение броска, сначала быстро, а потом в сильно замедленном темпе, показывая правильную работу мышц. «Видишь, движется одна кисть, остальная рука неподвижна», спросил ее после десятка демонстративных медленных бросков. «Угу», ответила Лиза, отобрав у меня один макет. «Постарайся расслабить всю руку, даже нож держи еле». Еле, не напрягая кисти, только в самый момент броска на секунду напряги руку. Мы бросили свои ножи одновременно. Что же, уже лучше, даже сам постепенно начинал вспоминать несколько позабытые из-за отсутствия практики ощущения. Эти правильные чувства приходят не сразу, а только после нескольких дней активных тренировок, когда основная техника уже встала на свое место. После бросок станет практически рефлекторным. Главное, чтобы руки запомнили правильные движения. Однако Лиза все равно бросала свой нож не сколько кистью руки, а всей рукой. «Почти хорошо, Элизабет», — подбодрил ее, — «теперь попробуй взять левой рукой правую руку за запястье». «Правильно, теперь кидай движением кисти». Макет ножа ударился в пол, не долетев даже до матраца. «Что же, у меня поначалу тоже не все получалось». «Ничего страшного, повтори еще раз», — подал следующий нож девочке. «Вот так уже лучше». Матрас снова остался не при делах, зато немного пострадала стена. Удар слабый, однако, металлическая переборка громко бумкнула. Через 2 часа неудачных попыток у Элизабет начало постепенно получаться. Естественно, в ее бросках не хватало силы, но ножи уже летели почти туда, куда требовалось. Я тоже периодически кидал макеты, когда успевал перехватить их с пола раньше Лизы. Для меня откровенно не хватало места для настоящих сильных бросков, приходилось ориентироваться только на точность, которая еще заметно хромала. Стоит найти где-либо место для нормальных тренировок, к примеру, на палубе установить деревянный щит, вечером попрошу об помощника капитана, думаю, не откажет. Девочка заметно устала, но не желала прекращать свою тренировку, стремясь непременно добиться явного результата. «Хватит пока», – остановил ее, отобрав макеты. «Теперь бери бутылки с водой и держи их на вытянутых руках перед собой. Это нужно для того, чтобы пистолет держался лучше и бросок ножа стал заметно сильнее. Как руки устанут, встряхивай их, пару минут отдыхай и продолжай подходы». «Понятно?» «Да», – ответила Лиза и переключилась на следующее упражнение. «Я же тем временем решил просмотреть на своем ноутбуке диск с описанием здешней морской фауны, который взял в магазине Мэри. Вернее, диск этот рассказывал не только про морскую фауну, а являлся чем-то типа общей энциклопедии по растениям и животным Новой Земли. Просто меня вдруг почему-то заинтересовала именно морская фауна. Этот интерес вызвали всплески каких-то больших морских животных, следовавших рядом с судном и которых я заметил, выбрасывая мусор в воду. Интересно, кто тут такой шустрый водится, на земных дельфинов явно не похожий, но тоже любящий сопровождать корабли в открытом море. Несмотря на то, что диск рекламировался как самая полная энциклопедия флоры и фауны Новой Земли, ее непосредственное содержание немного разочаровало. Вроде бы действительно чего уж только она не описывала, однако все это оказалось свалено в одну большую кучу, вернее, в несколько отдельных больших кучек. К примеру, по одному критерию были собраны мелкие морские хищники, средние и крупные, а то, что в одной категории находились и рыбы, и киты, и хаем, крокодилы, как-то путало мое правильное восприятие научной информации, безнадежно испорченное еще советским образованием, где приняты совсем другие категории классификаций. Классификации по видам животных, а не по их размеру. И главное, несмотря на всю интерактивность цифровой энциклопедии, в ней совершенно невозможно сформировать свои списки по интересующим группам. То есть я не мог выбрать и вывести одну группу такую, как рыбы или земноводные. Зато там обнаружились категории, завязанные на места обитания, куда, понятное дело, свалили все в кучу. В общем, полтора часа я рассматривал всяких разных зубастых и клыкастых представителей местной фауны, пытаясь разложить их в свои более понятные категории. На поверхность моего сознания всплывали какие-то странные мысли, например, мысли об общем эволюционном развитии этого мира. Привычная для меня более-менее цельная картина наследного дерева видов никак не хотела складываться, несмотря на все мозговые усилия. Еще некоторым свойством энциклопедии оказалось выпячивание множества малозначительных описаний тех или иных животных, типа их внешней раскраски, видов зубов, рогов или копыт, других выделяющихся внешних особенностей, но вот чего-то более существенного, как-то внутреннего устройства их органов не было совершенно. Отдельными пунктами выделена съедобность, калорийность, вкусовые качества и, пожалуй, все. И это в таком весьма авторитетном издании, судя по надписям на коробке, подготовленном под патронажем ордена. Нет, с простой потребительской точки зрения, эта энциклопедия очень даже хороша, ибо позволяла быстро определиться на местности, где и кого можно съесть, и как не оказаться при этом съеденным самому. Но вот для любого более-менее разбирающегося в биологии человека, имеющаяся подача материала скорее мешала разобраться, что к чему. С этими мыслями, постоянно вертевшимися у меня в голове, мы с Элизабет отправились на обед. Глотал свою пищу, практически не чувствуя ее вкуса и не обращая внимания на других людей, обедающих в небольшой столовой на дюжину человек. Насмотревшись фауны, все никак не мог найти привычную для старой земли закономерность. Общая мысль говорила о какой-то большой неправильности фауны этого мира, которую уже удавалось немного разглядеть, но пока совершенно не получалось понять, в чем же конкретно она заключается. Вернувшись в каюту, Лиза продолжила свои тренировки с имитаторами ножей, а я опять засел за ноутбук. Теперь решил разобраться с флорой, узнав, что стоит ожидать от местных растений. Здесь опять свалено все в кучу, не стал даже пытаться как-либо отсортировать представленное, просто просматривая картинки и описания одно за другим, надеясь на свою голову. Может, в ней все как-то само собой сложится, но до этого еще далеко. Потом опять промелькнула какая-то мысль, узнавание, и я снова переключился на описание животных. Странно, очень странно, в этом мире почему-то чрезмерное засилье хищных видов и всевозможных паразитов. А вот, собственно, первичных переработчиков растительной биомассы, травоядных, если сказать проще, очень мало. Нет, пищевая пирамида по общей массе вроде как складывалась, но уж очень велико разнообразие одних видов и мало других. Складывалось такое впечатление, здесь эволюционные законы работали слишком по-разному для мирных и для хищных животных, а такого быть, по общей идее естественного отбора, категорически не должно. И еще мне показалось странным, что здешнее разнообразие видов во многом схоже с земным, то есть присутствуют практически те же общие видовые ветви, правда некоторых просто не хватает, что тоже немного подозрительно, а некоторые животные тут очень даже похожи на своих земных родственников. К примеру, здешние крокодилы отличаются от земных, пожалуй, только размерами, и естественно, в большую сторону. А так считай, один в один. Каменный варан тоже сильно смахивает на земных более мелких ящериц, но вот более крупных ящеров, динозавров, от кого, по идее, произошли и вараны, и крокодилы, тут нет и, похоже, никогда не было. Опять же, на суше доминировали всяческие млекопитающие, по большей части копытные. Даже копытные хищники, к примеру, такие крупные, как гиены. Понимающему в биологии человеку, все это должно прямо сказать о том, что этапы здешней биологической эволюции практически тождественны земным. Даже наличие зубатых китов в море не просто обычное случайное совпадение. Вообще, чтобы образовались высшие морские животные, сначала требовался приличный этап сухопутной или околоводной эволюции, только потом чисто водной. Совпадение? Нет. Глобальное изменение климата. Причем новая Земля должна была пройти те же этапы климатического развития, что и старая, чтобы образовать сходные виды флоры и фауны. А ведь это совершенно другая планета, достаточно посмотреть на звезды, чтобы в этом убедиться. Да, эта звездная система тоже находится на краю галактики, так как не видно галактического ядра, оно закрытого газопылевыми скоплениями. Но это и не параллельный мир, как могли бы подумать некоторые. То есть новая Земля отделена от старой Земли обычным космическим расстоянием, а не временем или чем-то еще. И такое вот загадочное тождество биологической эволюции задает пытливому уму множество интересных вопросов, на которые пока нет понятного ответа. И среди этих вопросов больше всего меня волнует один: что же такое страшное скрывает Орден, раз он специально подготовил энциклопедию так, чтобы она была реально полезна только обычному обывателю, а знающего биологию человека пыталась запутать, отвлечь его внимание от главного секрета. Короче, раз я и так собирался заняться изучением фауны этого мира, то придется поставить для себя дополнительные задачи. Может, и узнаю, откуда здесь взялось наблюдаемое разнообразие форм жизни. Чувствую, что-то тут не совсем чисто. В интеллектуальных трудах прошел день и наступил вечер. Ужинать в незнакомой компании мне не захотелось. Попросил Лизу принести чего-либо из столовой в каюту. Чувствуя себя неважно, от долгих размышлений или от чего-либо еще у меня сильно разболелась голова, а потому, вернув свой матрас на койку, не застилая белья, решил прилечь и немного полежать, даже не заметив, как крепко уснул. Проснулся я от того, что рядом кто-то тихо плакал. Едва догадавшись спросони, что это за звуки, резко подскочил на одном месте, едва не свалившись с узкой кровати на пол. В каюте было темно, я не стал включать освещение, нашарив в боковом кармане брюк маленький налобный фонарик Петзл с четырьмя светодиодами вместо одной лампочки, который, в числе прочего, достался мне в последних трофеях. Элизабет лежала на своей кровати, свернувшись в позу эмбриона и тихо плакала. «Что случилось?» – спросил ее, присев рядом на кровати, положив ей руку на голову. «Болит», – тихо прошептала она, – «руки очень сильно болят и спина». «Ну вот, перетренировалась, значит, на свою и мою голову». Теперь у нее накопилась молочная кислота в мышцах, которая и вызывает боль, тупую тянущую боль, от которой никуда так просто не сбежать. По себе прекрасно знаю, что это такое. Пусть некоторые умники говорят, что де, если мышцы не болят, значит они и не растут. Это и не так одновременно. При правильном расчете нагрузок можно практически полностью избегать накопления молочной кислоты в мышцах, но при этом существенно нагружать их, вызывая их рост. Просто не надо торопиться, выполняя физические упражнения, и изводить себя до полной потери сил. Мне бы вчера проследить за Лизой, вовремя вспомнив, чем обычно кончаются любые упорные тренировки с целью немедленно достигнуть какого-либо видного результата. Да, теперь придется помогать девочке пережить эту ночь и эту боль. Значит так, я решительно взялся за дело, скинув с Элизабет одеяло, оставив ее в одной тонкой нательной рубашке. Ложись на живот, вытягивай руки вдоль тела и постарайся полностью расслабиться. Боль терпи, а когда она начнет отступать, скажи мне об этом. Хоть ей было неприятно изменять свою позу, но немного всхлипнув носом, она выполнила мое указание. Стал ей делать энергичный массаж рук, проминая болящие мышцы и разгоняя застоявшуюся кровь. Девочка несколько раз громко ойкала, когда я слишком сильно продавливал отдельные мышцы, но терпела резкую боль, иногда скрипя зубами. Прекрасно ее понимаю, вспоминая самого себя, оказавшегося в такой же ситуации в своем детстве. И тогда отец так активно мял мою тушку, что от его массажа хотелось немедленно куда-либо уползти, но не было такой возможности и приходилось терпеть. И хорошо помня о том, что резкие отдельные пиковые болевые переживания переносятся куда как лучше, чем долгие и тянущие, я не собирался жалеть Лизу. Закончив издеваться над одной рукой, решительно взялся за другую, а после, оставив руки, добрался и до спины. Сначала проминал мышцы с большим усилием, после вибрации разгонял кровь, затем долго вдавливал мышцы более легкими движениями, снова тряс и в самом конце долго гладил кончиками своих пальцев по всему телу. Лиза долго так и не подавала своего голоса, а когда я решил сам спросить ее о самочувствии, то обнаружил, что она уже уснула. Значит, мой массаж действительно подействовал на нее, и ей стало значимо лучше. Боль на время отступила, но, по себе знаю, она обязательно вернется вновь через некоторое время. Значит, завтра Лизе придется снова бороться с ней, благо давно известно, что здесь клин клином вышибают. То есть придется ей завтра продолжить тренировки, только теперь более внимательно следить за ростом интенсивности нагрузок. Накрыв ее одеялом, забрался обратно на свою кровать, но сон ко мне не шел. Поворочившись на койке с полчаса, так и не уснув, мне надоело бороться с собой. Выйдя на палубу, вздохнул полной грудью ночной морской воздух. Дневная жара уже давно сменилась легкой ночной прохладой. Хоть здешняя каждодневная жара уже не вызывала у меня страстного желания поскорее забраться в помещение с кондиционером, но и о том, что я полностью привык к ней, тоже говорить еще рановато. Если бы не особая необходимость что-то делать, так бы и лежал целыми днями под кондиционером, активизируясь только после заката. Однако здешние жители уже привыкли к особенностям местного климата, причем даже такое явление, как полуденная сиеста, им почти не знакомо. И теперь, если я хочу стать таким же, как они, мне тоже придется постепенно перестроить себя. Постояв и полюбовавшись на яркие звезды, в размышлениях на тему того, чем бы мне заняться, не найдя ничего более лучшего, отправился к своему грузовику наводить порядок в Кунг-Е, благо там работы не на один день хватит. Размотав провода, задумался о том, что пока мы находимся на борту корабля, было бы неплохо запитаться от его бортовой сети. Аккумуляторы у грузовика совсем не бездонные, а заводить двигатель нельзя. Да и горючего жалко, если сказать честно, дорогое оно тут. Между тем, с помощью шуруповерта и нейлоновых стяжек, я закрепил 4 дополнительных лампы и развел провода к новым выключателям и розеткам для приборов. Теперь в Кунг-Е можно относительно комфортно работать. Конечно, это не та просторная мастерская, какая осталась в магазине Мэри, но для меня вполне сойдет. Если бы только еще грамотно раскидать кучу всякого полезного барахла. Несмотря на то, что я активно поработал в течение 2 часов, возясь с электрической проводкой, повышенная бодрость не покидала меня. И вообще, сейчас мое самочувствие принципиально отличалось от того, что было днем. Какой-то я тогда был вареный, и каким живчиком стал сейчас. Может, вообще стоит временно перейти на ночной график? Не жарко, спокойно, никто не мешает, голова свежая. Что еще требуется? До рассвета пока еще далеко, можно много дел переделать. Что у нас там следующим стоит на очереди? Пока не разобрался с обретением внешнего электричества, возиться со станками не стоит. Хотя поковыряться в потрохах станка, задешево доставшегося мне от ювелира, вполне реально, заряда аккумуляторов на ночь вполне должно хватить. Но все же сначала стоит расчистить место, чтобы спокойно подходить к рабочему столу, а там у меня трофейные самолеты кучкой сложены. Еще 1,5 часа ушло на то, чтобы подвесить к потолку на кронштейнах весьма приличные по своему размеру самолетики и вставить приема, передающую станцию управления ими в стойку радиоаппаратуры. Монтажом внешних антенн займусь завтра, там надо дыры в крыше прорезать, а это лучше всего делать при нормальном дневном свете. Глаз отметил, что свободного места стало значимо больше, и это заметно порадовало меня. Впрочем, работ по наведению порядка хватит надолго. Одних ящиков с патронами, гранатами и прочей военной амуницией несколько кучек набирается. Куда-либо просто запихнуть их не получится, нужно что-то выдумывать. А именно лучшим вариантом смотрится еще один стеллаж, подобный приборной полке, но теперь он разместится над откидными койками. Будет не очень удобно пользоваться ими, но зато Кунг относительно расхламится и приобретет вполне обустроенный вид, немного смахивающий на коптерку запасливого кладовщика. Крепежных материалов, специально захваченных мной еще в порто Франко, едва хватило, чтобы осуществить задуманное. Времени тоже ушло немало, но результатом я остался доволен. Почти все валявшиеся ранее на полу ящики и коробки заняли свои полки. На них даже место свободное осталось. Можно еще что-либо затолкнуть при случае. А главное, такое размещение полезного барахла позволяет гораздо быстрее добираться до него при первой необходимости, по сравнению с тем, когда оно свалено в кучу. Успел подумать, чем бы полезным заняться еще, но возникшая зевота сказала о том, что неплохо бы пойти немножко поспать. Чернильной темноты ночи, посыпанной сверху песком ярких звезд, еще оставалось на несколько часов. Глава вторая. Сухогруз «Викинг». Порт Кунингтон. Разбудила меня моя приемная дочь, как-то неуверенно тряся за руку. «Вставайте, вставайте, мы скоро причаливаем», — затараторила она, едва я приоткрыл свои глаза. Из иллюминатора светило яркое солнце, бросая на стену каюты свои жаркие лучи. День уже давно вступил в свои права, а я все утро благополучно продрых. Вот что значит долго работать по ночам. Впрочем, чувствовал себя достаточно хорошо. Быстро одевшись, проследовал в техническое помещение, избавившись от некоторого излишнего давления в организме, и вернулся в обратно каюту. «Жрать хочу», – требовательно заявил в окружающее пространство, разглядывая на столе посуду с остатками какой-то еды, что оставалось от моего вчерашнего ужина, до которого я так и не добрался. Судя по всему, девочка, проснувшись рано, остро нуждалась в калориях и строительном материале для своего растущего организма. А тут вот и еда бесхозная лежит. Я то дрыхну без задних ног, не отзываясь на внешние раздражители. Не пропадать же добру. Через 20 минут завтрак, несказанно обрадовала меня Элизабет. «Ничего не болит?» – спросил ее, вспоминая вчерашнюю ночь. «Болит, но уже не так сильно, вполне могу терпеть», – ответила она, чему-то немного смутившись. Не иначе вчерашнему проявлению своей беспомощности. «Ну да ладно, теперь умнее станет, и не будет кидаться в активные физические упражнения с головой. Но тут стоит ей подсказать, как дальше делать. Чтобы так больше не случилось, требуется постепенно наращивать нагрузки, периодически меняя характер действий», – заметил я. «Но при этом нельзя полностью отменять тренировки, иначе пережитая боль окажется совершенно напрасной, не дав полезного результата. Вот прямо сейчас, пока есть время до завтрака, стоит сделать зарядку. Хотя мне было лениво, стал показывать базовые разминочные движения и делать упражнения, увеличивающие общий тонус. Эх, отвык я от всего этого, чем активно занимался по молодости. Так и жиром заплыть недолго осталось. В одиночку, сам с собой, я бы ни за что не стал бы заниматься этими напрасными напрягательствами, как некогда стал называть утреннюю зарядку. Мне и по жизни хватало различных физических нагрузок, что по работе, что после нее в гараже. А теперь я как будто возвращался в свою молодость, вспоминая все то, что мне некогда было близко, и за что стоит сказать большое спасибо моей приемной дочери. Воистину, некоторые дети не дают своим родителям спокойно деградировать лежа на диване перед телевизором. К завтраку мы, естественно, заметно опоздали и оказались практически единственными посетителями в небольшой судовой столовой. 20 минут по часам и то же время при активном занятии чем-либо могут очень сильно отличаться. Судовой кок проявил свое явное неудовольствие относительно слишком уж необязательных пассажиров, но, тем не менее, в дополнительной добавке нам не отказал, хотя и пробурчал что-то ругательное себе под нос. Когда мы, наконец, полностью насытились и вышли на палубу, судно уже пришвартовалось в относительно небольшом порту города Кунингтон. Здесь стоял только один портовый кран, который немедленно приступил к разгрузке судна, снимая с палубы морские контейнеры и ставя на их место другие, судя по тому, как их качало ветром, пустые. Бригада грузчиков сноровисто прыгала по судну, цепляя и отцепляя крюки крана. Едва мой грузовик при погрузке ими не зацепили, но обошлось. Закончив с погрузкой, с борта спустили пассажирский трап. Странное дело, вроде бы должно быть наоборот, однако, тут свои порядки. По трапу на берег сошли все пассажиры судна, кроме нас с Элизабет. Похоже, для них это конечная точка маршрута, так как они все шли, пригибаясь под тяжестью навьюченных на спины вещей. Мы же стояли невдалеке и смотрели на порт с высокого борта. Попробовал поймать и поговорить помощника капитана, но он отмахнулся от меня, поспешив вниз по трапу к стоявшей неподалеку от причалившего судна группе людей. Затем мы стали свидетелями большого скандала, когда те люди, к которым подошел Федор, стали громко кричать, размахивая руками. Успел подумать, там до драки скоро дойдет, но нет, покричали, покричали и мирно разошлись. Федор поднялся обратно по трапу с совершенно красной, как после банной парилки, рожей. Совсем оборзели, козлы островные, выдохнул он, после того, как я подошел к нему и нормально поздоровался за руку. «С чего вы там скандалили?» – спросил его. «Досюда аж крики долетали. Подумал, что вот до рукоприкладства дело дойдет. Это заказчики, не дождавшиеся своего груза с нашим рейсом, доставая трубку и кисет с табаком, хмыкнул Федор. Я им и говорю, что это, мол, не наша вина, пусть орден напрягают, а они исключительно в нас крайних хотят видеть. Дела у них, видите ли, там огнем горят да дымом исходит. Чем я им помочь то могу? Вот, он, наконец, раскурил свою трубку, постепенно успокаиваясь. Так о чем ты там меня спросить то хотел? Тут это, немного замялся, почему-то стесняясь высказать свою просьбу, электричеством бы мне у вас разжиться. Электричеством, удивленно поднял свои брови Федор, так в каюте у тебя есть же розетка, пользуйся. Этого мне мало, я вроде как обрел уверенность просителя, которому неудобно отказывать. Мне бы свой грузовик к бортовой сети судна подключить, у меня там станок есть, вот запустить его хочу. Хорошо, это вполне можно организовать, с тебя лишняя сотня IQ и дело в шляпе. Федор выпустил табачный дым и снова затянулся. Но не прямо сейчас, а когда отчалим. Мы здесь долго стоять не собираемся, через 4 часа отходим, и так из графика из-за задержки с грузом в порта, Франко выбились. Сотня, говоришь, немного задумался, отмечая, как на мне тут Федор лишнюю деньгу сшибает. Хорошо, не вопрос, согласился с предложенной ценой. Только еще мне кое-что потребуется. Что? Помощник капитана смотрел на меня как на потенциальную дойную корову. Может, мне это просто так показалось, но он вполне готов решать любые мои проблемы только после перехода некоторого количества денежных знаков из моего кармана в его. Тоже мне, бывший соотечественник, называется. А с другой стороны, мне что, денег жалко? Да, жалко. Я их зарабатывал, рискуя своей жизнью. И тут туда сотня, сюда сотня. Так к тому моменту, когда мы к береговому придем, у меня ничего и не останется. Но с другой стороны, не терять же напрасно свое время, смотря видеозаписи кровавых боев в кают, компании, а деньги при возможности еще заработать успею. И коли они тут позволяют легко решить мои проблемы, так, почему бы и нет? Значит, можно наглеть дальше. Итак, еще мне нужен большой деревянный щит, который требуется установить на палубе в проходе между контейнерами 3-4 гимнастических мата. Если таковых не имеется, то можно взять обычные матрасы и накрыть их брезентом. Зачем тебе все это? Федор посмотрел на меня как на умалишенного. Чего ты там задумал? Мы тренироваться будем. Щит для того, чтобы ножи кидать, маты для отработки упражнений борьбы, рассказал ему вкратце о своих задумках. Понятно? Вполне, подтвердил помощник капитана. Еще 200 с тебя. Подсчитал он свои затраты и высказал аппетиты. «Держи», — ответил ему, доставая из кармана карточки денег. «За такую ерунду 300 IQ. Грабеж, однако, это если пересчитать на американские доллары, оставшиеся с той стороны ленточки почти 1000 баксов получится. Эх, жаба моя жаба, брысь в тину, самому тошно. Однако Федор меня не подвел, и я обрел желаемое еще до того, как судно вышло из порта. Электричество, естественно, пока не подали». Хотя кабель удалось протащить из машинного отделения к грузовику, зато деревянные щиты и матрасы, наскоро стянутые толстой нитью и накрытые брезентом, уже разместились на палубе. Не став тратить время зря, мы с Элизабет приступили к тренировкам. «Вот что ты будешь делать, если тебя схватили за руку?» – спросил девочку, захватывая своей рукой ее запястье. Она несколько раз попробовала дергать руку, попыталась извернуться и достать меня своей ногой. Попыталась кусаться, но я держал ее так, что у нее ничего не получалось. Не знаю, запыхавшись от бесплодной борьбы, пролепетала она через некоторое время. Отпустил ее руку и схватил опять чуть медленнее. «Внимательно посмотри, где находится мой большой палец», — подсказал ей. «Да, вижу и что?» — спросила она, удивленно подняв на меня свой взгляд. «Спрашивается?» Причем здесь какой-то большой палец. Большой палец единственный противостоит всем остальным 4 пальцам руки, которые держат тебя, пояснил я. И если ты приложишь свои силы в движении только против этого одного пальца, то он не сможет тебя удержать. Силы в одном пальце существенно меньше, чем во всей руке. И еще ты можешь использовать свою руку как рычаг. Попробуй вот так, дал ей захватить свою руку и медленно освободился из ее и так достаточно слабого захвата, сделав показательный упор на противостояние большому пальцу. Потом показал еще раз и поменялся с ней ролями. Через дюжину малоуспешных попыток у нее начало что-то получаться. Поначалу я удерживал ее примерно в треть своей силы, но постепенно увеличивал силу хвата до тех пор, пока у нее перестало получаться вырваться. «Вы слишком сильны, мне не вырваться», — обиженно заметила она, после очередной неудачной попытки. «А ты попробуй прикладывать к своей силе еще и свою массу», — посоветовал ей. «До этого ты только рукой действовала, а теперь приложи все тело, вложив его в одно движение». 2 часа такой вот возни не прошли даром, Элизабет умудрялась устойчиво вырываться из моих захватов ее рук, даже если я не жалел своей силы. Впрочем, мы отрабатывали только самые простые приемы захвата, но зато самые распространенные среди обычных людей. Для молодой женщины умение вырваться из мужского захвата значит даже больше, чем навыки владения оружием. Нет, никакое рукоприкладство полностью не заменит ножа и тем более ствола, но и без таких умений нож или ствол могут оказаться бесполезными, ибо их просто не дадут достать или вовсе отберут. После легкой разминки мы обновили установленный щит, немного покромсав его втыкающимся железом. Я постепенно вспоминал, как достигнуть краткосрочной твердости руки во время броска, чтобы добиться достаточной силы этого самого броска. На уровне мозгов все прекрасно помнил, но вот мышечные рефлексы включались далеко не сразу. Лиза вообще так не умела, но уже вполне уверенно действовала кистью. Первый шаг сделан, дальше нужно просто набирать практического опыта. Да и у меня не все хорошо выходило. Кидал нож сильно и резко, с замахом и без, да вот нужной точности бросков пока не наблюдалось. Помогли опять же советы, полученные мной от друга, охотника, который научил меня обращаться с ножами. Не смотри туда, куда хочешь попасть, просто ощути, что ты резко тыкаешь в эту точку своим пальцем, независимо от расстояния до нее. Вот примерно такой был совет, если воспроизвести его дословно. Вспоминаю нашу игру, когда мы возвращались из леса. Тогда мы дружно резко тыкали пальцами в висящие на низких ветках листья. И это впоследствии заметно сказалось на точности втыкания ножей при бросках. Да и из ружей стрелять некоторые мои знакомые стали немного лучше. В общем, дело кончилось тем, что я сходил в машину и развесил на нитках между контейнерами несколько десятков маленьких клочков бумаги. Деревьев и листьев на борту судна для наших тренировок почему-то не нашлось. Серьезно намаявшись в играх на свежем воздухе, мы завалились в свои койки сразу после ужина. И опять я проснулся среди ночной темноты с совершенно ясной головой и желанием что-то сделать. В этот раз не стал тратить время на ворочанье в кровати, сразу отправившись на свежий воздух. Немного полюбовавшись на сверкающие звезды, занялся полезными делами. Электричество к машине подвели, можно вспомнить те планы, которые остались со вчерашней ночи. Днем так и не удосужился чем-либо практическим заняться, все время ушло на игры и тренировки. А еще думал опять энциклопедию местной живности посмотреть, пришли в голову какие-то мысли. Ладно, это пока не горит. Итак, первым планом стоит станок ювелира, давно он меня ждет, дожидается. Соединяю все кабели, как написано в объемной бумажной инструкции к нему, щелкаю тумблерами включения питания. Загораются индикаторы напряжения на самом станке, затем начинает мигать светодиод готовности. И на этом все. На нажатие имеющихся тут кнопок нет никакой реакции. Основной блок управляющей электроники не подает признаков жизни. Так, беру отвертку в руки, заднюю стенку долой. Проверка предохранителей, они целы. Напряжение сети в блок питания приходит. Тестер показывает 210 вольт, хоть и не точно 220, но должно вполне хватать. Пробую щупами тестера выходные мощные шины напряжения с блока питания, нули. Вот он, собственно, и дефект, причина неисправности всего агрегата. Что-то мне везет в этом мире на дохлые блоки питания. Однако мало определить неисправный блок, его еще и починить надо. Заменить-то тут его ничем. Даже с той стороны ленточки не закажешь, вещь совершенно уникальная. Что же, когда нас это останавливало, демонтирую блок из корпуса и раскидываю его по рабочему столу. Теперь, когда я сделал нормальное освещение, здесь вполне удобно работать. Вентиляцию бы еще улучшить, но пока можно обойтись и открытой дверью. Принципиальной схемы к блоку питания, понятное дело, нет, и даже не предвидится, придется разбираться исключительно дедуктивным методом, представляя лишь общие принципы, как он должен работать. Ну, ничего, нам не впервой.